Глава 14. Фома. Фома, очнись. Фома, ты слышишь меня? Слышу, словно издалека, голос Кристины. А? Открываю один глаз и вижу перед собой заплаканную малышку. Где мы? Облизываю пересохшие губы и осматриваю обстановку. Перед глазами все прыгает и скачет, словно в поломанном телеке. В отеле. Тебе стало совсем плохо, и один добрый мужчина помог мне довести тебя до постели. Ты уже сутки так лежишь, мне страшно. Мы уже в Монако. Ты совсем ничего не помнишь? Не помню, как летели. Я то и дело проваливался в небытие. С двумя огнестрелами лететь в другую страну — настоящее приключение, блин. Не факт, что долетишь. Местами что-то помню. Иди сюда, не плачь. Притягиваю Крис к себе. Кризис миновал, я вернулся. Уже не помру теперь. Кристина устраивает голову на моей груди и тихонько всхлипывает. Я глажу ее длинные черные волосы здоровой рукой. Состояние хреновое. Надо бы проверить телефон, нет ли вестей с полей. А пошевелиться не могу. Все тело сковывает нестерпимая боль. Крис, дай, пожалуйста, воды и какой-нибудь обезбол. В отключке я хотя бы не испытывал боли, а как вернулся, так сдохнуть теперь охота. Девочка подает мне таблетку и стакан. Выпиваю и прикрываю веки, чтобы вернуться в спасительный сон. Но Крис меня тормошит. «Не спи, мне страшно». «Хорошо, не буду. Тогда развлекай меня разговорами. Говори со мной. Что угодно говори, я просто полежу, послушаю». «Знаешь, мама всегда говорила своей подруге, что ненавидит мужчин», — говорит моя малышка, положив руку мне на голову. «Но я думаю, что она врала, чтобы никто не посмел назвать ее шлюхой. Вроде как она делала все не по собственному желанию, понимаешь? Думаю, в какой-то момент она и сама начала верить в эту ложь». «И ты поверила ей?» «Да, верила, что мужчины — ад и зло. Похотливые свиньи, ежедневные, еженочно мечтающие о сексе». «Ну, в какой-то степени Розалия права». «Нет, ты не такой. Ты заступился за меня, чуть сам не погиб». Нежно гладит мои волосы, и я кайфую от ее нежных пальчиков. «Ведь это все ты сделал не ради секса. Любая девушка даст тебе намного больше, чем я, но ты все равно не оставил меня в беде». Боль постепенно отходит, и я начинаю приходить в себя. «Думаешь, я бы отдал тебя арабам?» Прижимаю ее ладошку к своим губам. «А другую девушку отдал бы?» «Не знаю». Отвечаю честно. «Не был никогда в такой ситуации. Не стоял перед таким выбором. Никто и никогда не заявлял прав на моих женщин. Так что не знаю, Крис». За окном красивейший закат. В помещении пахнет чем-то сладким, и у меня прорезывается аппетит. Это хороший признак. Прошу малышку дать мне телефонную трубку и заказываю еду в номер. «Как думаешь, мы найдем здесь маму?» — спрашивает она, запирая дверь за официантом. На столике выставлены тарелки с едой, и я съедаю кое-что. Крис не ест. Она ходит от окна до постели и думает о чем-то своем. «Почти уверен в этом. Оживу и прошвырнемся в казино. Твоя мамаша любит поиграть в рулетку». «Я ее совсем не знала, оказывается». «О, твоя мать полна сюрпризов». «Будешь снова говорить, что она оставила меня тебе в расплату?» Девчонка забирается на постель коленями. «Нет, не буду. Дело уже старое. Сейчас мы с тобой лежим в одной постели в другой стране по собственному желанию. Разве нет?» «Да, это так. Что я могу сделать для тебя, Фома?» «Приласкай меня, Кристин». «Как приласкать?» — моргает ресничками. Кладу ее руку на свой пах через покрывало и прижимаю к члену. «Ты с ума сошел? А вдруг тебе плохо станет?» «Мне станет хорошо, я уверен. Пожалуйста, Крис». Откидываю простыню, которой накрыта, и приспускаю трусы. Малышка пробегается пальчиками по полусонному члену, и он тотчас принимается наливаться кровью. Признаться, я думал, что крови у меня уже не так много осталось. Но, видимо, пока я спал, организм выработал требуемые литры. Обхвати пальчиками ствол. Подсказываю. Он такой толстый, даже пальцы не сходятся вместе. Тебе нравится? Выглядит внушительно. Попробуешь его на вкус. Давно хотел это сделать. Я не умею. Я подскажу, не бойся. Давай, смелее. Ну, ладно. Девчонка ложится на живот, вытянув умопомрачительные ножки. И несмело проводит язычком по головке. В ответ член дергается и пускает прозрачную каплю. Крис с восторгом наблюдает за тем, как из прорези показывается предокулят. Слежи ее. Пробует с осторожностью, как мартышка любопытная. Забавно наблюдать за ней. Хотя самому не терпится вогнать в маленькое горлышко член. Но обойдемся без грубости. Пусть она сама поиграет мною, как ей нравится. А я пока понаслаждаюсь и почувствую себя живым. Закинув руку за голову, наблюдаю, как Крис несмело берет наконечник в рот и посасывает его. Кайф. Ну что за девочка золотая? С какой старательностью она это делает? Продолжай, солнышко. Мне все нравится. И она продолжает наяривать шляпку. Но мне норм. Будем раскрываться потихоньку. Никто сейчас и не станет требовать от нее горлового минета. Обиделась тогда моя девочка из-за сертификата. Я же не всерьез, я просто наказать хотел за дерзость. Ни за что не позволю, чтобы моя сладкая полировала искусственные члены под советы какой-то шлюхи-мастерицы. Сам всему обучу. Без сопливых. Пусть моего коня полирует. У нее это славно получается. Крис, я кончаю. Выстанываю ее имя. Она растерянно замирает с полуоткрытым ротиком, и я выстреливаю ей на губы и язык. Все нормально? Да, я... Бормочет Кристинка, стыдливо вытирая губы ладошкой. Иди ко мне, полежим вместе. Было очень вкусно. Я очень рад, что ты со мной и больше меня не ненавидишь. Хочешь, скажу секрет? Хочу. Загораются ее голубые глазки. Тот сертификат, из-за которого ты психанула, предназначался не тебе. А кому? Да так, девчонки одной из клуба. Ясно все с тобой, развратник. Обиженно складывает руки на груди и отворачивается. Моя девочка меня ревнует. Разве что-то может быть приятнее этого? Вот еще, фыркает. Все клубные давалки в прошлом, я тебе клянусь. Мне только ты одна нужна. А моя мать? Что будет, когда мы ее встретим? Сначала я ее прибью, а потом скажу за тебя спасибо.